Когда та перешла с царапания на стук, дверь пришлось открыть, накинув на плечи легкий пеньюар, в котором она обычно причесывалась. Анжела влетела, как ракета. «Мадам Маркиза уже одета!» — вскричала она так, словно получила личное оскорбление. «Но это невозможно!» «Почему?» «Я давно научилась одеваться сама, и вам это отлично известно. Но ваша помощь все равно мне понадобится, чтобы сделать прическу». И, не говоря больше ни слова, она уселась перед туалетным столиком со щетками из слоновой кости и хрустальными пузырьками. Анжела не сводила с нее недовольный взгляд. «Мадам Маркиза выбрала это платье? Почему? Смею заметить, оно вам не очень идет». «Вы полагаете? А, по-моему, идет. И даже очень. К тому же...» «Прислушайтесь к Анжеле, дорогая», — раздался с порога голос Франсиса. «Этот ходячий розарий слишком утолщает вашу талию. Что это вам взбрело в голову? Уверен, у вас хватает туалетов, которые вам больше к лицу». «Удивлена, что вам не по душе этот. А ведь он из тех, которые выбрали вы сами, когда составляли вместе с моей матерью свой свадебный подарок и мое приданое». «Ошибаетесь. Я не все время при этом присутствовал. Анжела, найдите другое платье. Это слишком смахивает на временный алтарь к празднику тела Господня». Камеристка уже направилась к гардеробу, но Мелани ее остановила. «Не надо. Я не намерена переодеваться. Прошу вас, Франсис, не мешайте мне одеваться так, как я хочу. К тому же я обещала матери быть сегодня в этом платье». «Чудеса! Вам хочется походить на крестьянку? Посмотрели бы вы на свою матушку. Снежная белизна и мерцание бриллиантов. Мой розовый жемчуг послужит приятным контрастом», — отозвалась Мелани, изображая беспечный смех. «И потом, ей так хочется всех затмить. Зачем вам лишать ее этой радости?» «Затем, что мы устраиваем все это в вашу честь. И я хочу, чтобы жена была достойна меня. Зачем мне разговоры, что я женился на простолюдинке? Вы маркиза де Варен, черт возьми, а не деревенская скромница. Переодевайтесь». «Не успею. Мы вам поможем». И он схватил край ее пеньюара, который под его нетерпеливыми пальцами лопнул, поняв, что сейчас ее разденут и обнаружат под верхним нижнее платье, после чего план бегства рухнет. Мелани вырвалась и оттолкнула Франсиса так сильно, что он потерял равновесие. «Скорее отсюда!» В панике ее не покидала единственная мысль — бежать любой ценой, даже если придется сразиться со слугами и с уже пожаловавшими гостями. Она уже бежала вниз по лестнице, когда Франсис нагнал ее и сгреб за талию, рискуя покатиться вместе с ней по белым мраморным ступенькам. Снова почувствовав себя невольницей, Мелани стала отчаянно отбиваться, царапаться, кусаться, стараясь сделать ему побольнее, лишь бы вырваться. Она бы его убила, если бы было чем. Несколько секунд борьба шла на равных. Потом Мелани вскрикнула от боли. Франсис схватил ее за волосы и дернул изо всех сил. У нее из глаз брызнули слезы. Но она не собиралась признавать себя побежденной. Была готова упасть и увлечь его за собой в падении, которое могло стать для обоих губительным. И тут кто-то крикнул снизу. «Довольно! Разнимите эту неразлучную парочку и осторожнее с мужчиной! Он опасен!» Посреди просторного, украшенного цветами холла, залитого ярким светом, стоял, засунув руки в карманы бежевого пальто, комиссар Ланжевен, увлеченно наблюдавший эту сцену. Шеренга полицейских образовала второй ряд перед словно вынырнувшей из былых времен шеренгой лакеев в париках со свечами в руках. Некто в котелке оторвал руки Франсиса от Мелани, и та обессиленно опустилась на ступеньку. В следующую секунду с площадки над лестницей раздался крик ужаса. «Что все это значит?» Вся в кружевах и в страусовых перьях, усыпанная бриллиантами, Альбина смотрела вниз, не веря своим глазам. Полицейский снял шляпу и учтиво поклонился. «Комиссар Ланжевен, Сюрте Националь, мы, кажется, уже встречались, мадам». «Да, но что вы делаете в моем доме в такой час? Разве вы не видите, что у нас прием? С минуты на минуту начнут съезжаться гости». «Я удивлюсь, если их впустят. Прошу меня простить, но сперва мне придется произвести арест». «Что?» И мадам де Пре-Мартель, захрипев, упала в обморок, исчезнув под своими кружевами и перьями. Ей на помощь бросилась подоспевшая Анжела, а агент, оставив Мелани на полу, подвел Франсиса к комиссару, чей голос приобрел трубные интонации архангела на страшном суде. «Адриана Бруно, именем закона я вас арестовываю. Вы обвиняетесь в убийстве маркиза де Варена и в попытке убийства Тимоте де Пре-Мартеля». «Не прикасайтесь ко мне! Я запрещаю вам меня трогать!» — завопил задержанный, пытаясь помешать троим полицейским надеть на него наручники. «Вы совершенно спятили! Что за бредни? Вы за это поплатитесь! Сотни людей покажут под присягой, что я...» «Брось дурачиться, Бруно! Ты попался! Твой сообщник Марио Капрони во всем сознался! Я не знаю этого человека, и вам не удастся обмануть моих друзей и судей. Здесь будет сегодня сам господин председатель». Он не договорил. В высоких дверях со старинными витражами появились трое мужчин, один из которых с накрытыми одеялом ногами сидел в маленьком кресле. Самозванец отшатнулся, как Дон Жуан перед статуей командора. При виде приближающегося к нему сильно сдавшего, зато живого и по-прежнему грозного Тимоте де Пре-Мартеля. Коляску толкал Антуан Лоран, а рядом с ним был Оливье Дербле, бледный, опирающийся на палку. «Да, это именно я!» — молвил с усмешкой старик, метая молнии из-под косматых бровей. «Убить меня оказалось труднее, чем вы предполагали». «Это невозможно!» — простонал Франсис. «Полюбуйтесь сами. Я не привидение. Подать сюда мою внучку. Мелани! Где Мелани?» Молодая женщина, неподвижно сидевшая на ступеньке лестницы, при звуке этого голоса, который она считала навсегда смолкшим, ожила и вскинула голову. «Я здесь, дедушка! Я здесь!» И, не зная, смеяться ей или плакать, она рухнула на колени перед инвалидным креслом. Весь особняк затих. Это была глухая тишина, как после урагана. С Альбиной случился нервный припадок, и врач приводил ее в чувство у нее в комнате. Слуги постепенно разбирали и уносили все, что было связано с несостоявшимся празднеством, не издавая никакого шума, словно им на подметки наклеили войлок. Растерянный Полен накрыл в малой гостиной стол, использовав кое-что из унесенного со стола в столовой, где так и не сел никто из полусотни приглашенных. Все находились под впечатлением от ужасной сцены. Элегантного мужчину, изрыгавшего грязные ругательства, волокли прочь, в тюрьму, выйти из которой ему суждено было скорее только на дорожку, ведущую к эшафоту. Вокруг круглого стола сели пятеро — Мелани и ее дед, чью руку она не выпускала, Антуан, Оливье и комиссар Ланжевен. Последний и нарушил молчание. То, что Адриано Бруно удалось с такой легкостью сыграть маркиза де Варена и проникнуть в высшее парижское общество, как до того, в английское, имеет простое объяснение. Все началось в Риме, 30 с лишним лет назад. Маркиз Анри де Варен, последний в почти разорившейся семье из лотарингского де Варен Ана Аргона, был тогда консулом Франции. Он был молод, хорош собой и отлично образован, поэтому быстро вошел в оба света итальянской столицы, в черный, близкий к Ватикану, и в белый, при королевском Квиринальском дворце. В черном свете он познакомился с Донной Анной Марией Креспи, полюбил ее и сделал своей женой с благословения семьи, но не республики. Этот брак был слишком выгоден для окружения папы, поэтому де Варену пришлось подать в отставку. Ему повезло, жена была не бедна, а он любил ее и согласился перебраться жить в Италию. Их сын Франсис появился на свет через год после их брака. Семья счастливо прожила бы много лет, если бы маркиз не умер от лихорадки, часто свирепствующей вблизи Рима, на Пантинских болотах, вскоре после рождения ребенка. Безутешная молодая маркиза решила покинуть свет и воспитывать сына в имении своей матери, на озере Больсена. У ребенка было слабое здоровье, и она боялась, как бы он не разделил судьбу своего отца. Там мальчик и рос, водя дружбу со своим сверстником, сыном управляющего имением, сорванцом Адриано Бруно. Их дружба крепла, маленький Адриано брал вместе с Франсисом уроки и вообще старался во всем ему подражать. После смерти матери Франсис де Варен получил в наследство небольшое состояние и решил повидать мир. Слишком долго он довольствовался пейзажами Орвиетто и теперь горел желанием отправиться в дальние края. Его ждала Индия, куда он взял с собой в качестве секретаря и компаньона Адриано. Надо сказать, с ранних лет Франсис страстно увлекался ботаникой и мечтал изучать тропическую растительность. Но Бруно эту мечту не разделял. Путешествовать ему нравилось, но только в условиях комфорта, желательно безупречного. Ему совершенно не улыбалось пробираться по джунглям Цейлона в поисках какой-нибудь орхидеи. Тем не менее, путешествие соответствовало его замыслам, вынашиваемым с самого отъезда из Италии. Избавиться от Франсиса и занять его место. Идея была не такой безумной, как может показаться. Большого сходства между двумя друзьями не было. Тем не менее, паспорт одного прекрасно мог сойти за паспорт другого. Тот же рост, возраст, цвет волос. К тому же Бруно превосходил друга в сердечных делах. Он был гораздо смазливее молодого маркиза. Как-то ночью, где-то в джунглях между Коломбо и Канди, Бруно убил де Варена. Как? Мне это неизвестно. Но, совершив свое подлое дело, он должен был разыграть перед туземными носильщиками экспедиции безутешное горе. Тело, без сомнения, там же предали земле. После чего Бруно расплатился с носильщиками и вернулся в Коломбо, где сел на английский пакет-бот, отплывавший в Александрию. Чтобы войти в образ, он хотел некоторое время пожить в Египте. Там преступник провел несколько месяцев и создал себе репутацию неутомимого путешественника. Завел друзей и покорил не одну женщину. Он был завсегдатаем игорных заведений, не гнушался и самого дна. В Каире Адриано встретил Марио Капрони, приятеля детства. спас его от нищеты и взял к себе. Сперва камердинером. Но тому не хватало выправки, поэтому новоиспеченный маркиз решил, что правильнее будет отпустить его на свободу, но оставить в своем распоряжении. Капрони никуда не делся бы от Бруно. У того были доказательства совершенного Капрони убийства, и он ни за что не стал бы его выдавать. Из Египта Бруно перебрался в Англию, куда его вызвала молодая леди, о чем имени я умолчу. Он рассчитывал на ней жениться, так как у него стали иссякать деньги. Впрочем, ему хватило ума отступиться от нее, когда он понял, что ее родня не одобряет этот брак по простейшей причине. Там тоже ставили на выгодную партию. Тем не менее, благодаря связи молодой леди в свете, маркиз де Варен познакомился с самим принцем Уэльским и даже добыл приглашение на его коронацию. Вскоре после этого, прибыв во Францию для продажи небольшого земельного участка, единственного еще остававшегося у де Варенов, он задержался в Динаре, где имел друзей и где, полагаю, свел знакомство с вами, заключил комиссар, обращаясь к Мелани. За нее ответил ее дед. «Это так, к нашему несчастью». Почтенный Депре Мартель тяжело вздохнул. «Если позволите, комиссар, рассказ продолжу я. Скоро я верну вам слово». «Прошу вас, продолжайте», — с улыбкой уступил комиссар. «А я тем временем отдам должное этому бесподобному Романе Сен-Виван». И он любовно взял бокал. «Благодарю. Не стану напоминать, чтобы не причинять лишних страданий моей внучке. Как этому негодяю удалось проникнуть в мою семью. Лучше я поведу отсчет от следующего дня после их помолвки. Я получил письмо из Цюриха от некоего Герхарда Ленка. Он писал, что если мне интересно узнать больше о будущем муже, мадемуазель Депре Мартель, то он охотно меня примет. К письму прилагался адрес. Я решил навестить Герра Ленка, а поскольку у меня всегда были тесные деловые связи со швейцарскими банками, никто не нашел ничего странного в моем отъезде в Цюрих. Пресса не обратила на него внимания, и даже Оливье не знал, что у меня там за дела. «Это было вызвано не недоверием?» — спросила Мелани, улыбаясь поверенному. «Нет, просто господин из Цюриха посоветовал мне никому ничего не сообщать ради моей же безопасности. И так я отбыл. Разумеется, маркиз де Варен, разрешите именовать его так, дорогой комиссар, для большей простоты изложения. Извольте, пресса тоже до сих пор величает его краденым титулом. Маркиз проведал о моем отъезде и, не зная, что гонит меня в Швейцарию, решил все же, что от меня пора отделаться, ведь состояние его финансов не допускало ждать женитьбы еще целый год, чего потребовал я. Поэтому он навел на меня Капрони. Темной ночью в купе вагона на меня набросился вооруженный человек, выбросивший меня из поезда на полном ходу. Я, на счастье, был полностью одет, потому что даже в спальном вагоне ложусь, только сняв обувь. «Ничего, моя маленькая, это все давно позади», — сказал он, накрывая ладонью руку Мелани, издавшую возглас возмущения и боли. «Чудо, что вы остались живы», — сказал Оливье. «Согласен. Я упал на поросший травой откос и отделался несколькими сломанными ребрами и переломами обеих ног. Мне повезло. Контрабандист, как раз переходивший по пути домой через рельсы, стал свидетелем моего падения. Когда поезд ушел, он отыскал меня, дотащил до своего дома, а жил он, опять-таки, на мое счастье, неподалеку». «Невероятно, что вас так долго не находили. Розыски велись совсем не шуточные», — сказал Ланжевен. «Вы очень любезны. что задаете вместо других вопросы, ответы на которые вам известны. Этот человек живет вне общества. Он наполовину браконьер, наполовину контрабандист, хотя для виду копается в огороде. Они с женой предпочли меня спрятать, когда жандармы начали прочесывать местность. К тому же я находился в таком тяжелом состоянии, что они боялись, что я вот-вот умру. Тогда они бы сообщили о теле, найденном в не наводящем на них подозрений месте. Но, умея выхаживать скотину, они и меня спасли. Это все, что я знаю о своем воскрешении, потому что несколько недель пролежал в беспамятстве. Но они знали, кто я. Жандармы и бумажник у меня в кармане не оставили в этом сомнений. Поэтому, дождавшись прекращения поисков, они написали Оливье, посоветовав ему хранить тайну. Он немедленно примчался. «И вы ничего мне не сказали», — возмутилась Мелани. «Знали, что дедушка жив, и ничего мне не...» «Перестань». Он правильно поступил. «Представь, вдруг он нашел бы неподвижного, никого не узнающего старика. Такого ничего не стоило бы прикончить недругам, если бы они проведали, что он выжил». «Постарайтесь вспомнить», — обратился к Мелани Дербле. «Что я вам говорил, когда заклинал не выходить за де Варена? Что у меня еще есть надежда?» «Все так, но если бы вы сказали мне правду, я бы отложила замужество и выложили бы жениху все, что узнали. Вы же были от него без ума. Я не мог так рисковать. Вот мне и пришлось позволить совершиться этой свадьбе. Но как же я клял себя за это, когда считал вас погибшей?» «На его месте я поступил бы так же», — снова вступился за преданного молодого друга старик, «узнав, что произошло. Я не мог его не похвалить, как не душили меня горе и ярость. Казалось, этот де Варен поставил нам шах и мат. Но вернемся к тому моменту, когда Оливье предстал передо мной. Вообразите его состояние. Что делать с неподвижным, совершенно бесчувственным телом?» И тут он вспомнил про моего давнего приятеля, доктора Тобера из Базеля. Помчался к нему, все ему рассказал. Уже на завтра Тобер поспешил за мной и доставил к себе в клинику под невинной фамилией Дюбуа. Там у него я и всплыл на поверхности с глубин, в которых пробарахтался не одну неделю. Оливье снова прибыл ко мне, теперь уже за указаниями. Я отправил его в Цюрих, к Герру Ленку, который меня уже не ждал, считая погибшим. Зато какую занимательную историю он поведал. «Не желаете продолжить с этого места, Дербле? А я тем временем постараюсь уговорить комиссара выпить со мной бургундского».